Вся моя подлая подстава заключалась в доставке на один из миров протектората, неважно какой, ядерной бомбы. Но и тут Захар модернизировал мою идею. Он предложил отправить туда кобальтовую бомбу. Да-да, этот кремниевый сукин сын имеет разрушительные решения на все случаи его кремниевой жизни. Поэтому у него есть небольшой ядерный арсенал, превосходящий в количественном и качественном отношении ядерный арсенал всех ныне покойных стран планеты Земля. Он сообщил мне, что у него ракет больше, чем у СССР и США в самые неадекватные годы ядерной гонки, но также у него есть перспектива стократного наращивания, потому что ему не трудно. Кобальтовая бомба, детище сухой теории, нашла материальное воплощение в военной машине Захара, причем в товарных количествах. Такой боеприпас имеет более слабый поражающий эффект, если смотреть со стороны классических термоядерных боеголовок, но все же имеет, а основной его поражающий фактор – это кобальт-60, излучающий гамма-лучи и засирающий все бета-частицами, что наносит непоправимый ущерб всякому живому существу, имеющему несчастье обитать в зоне поражения. Период полураспада кобальта 60, 5-27 лет, что означает засирание экологии в зоне поражения всерьез и надолго. Спустя 10 полураспадов, то есть примерно через 53 года, радиоактивность уменьшится примерно в 1000 раз, но это все равно будет слишком опасно, чтобы жить в пораженной местности. Возможно, даже через 100-200 лет будут сохраняться места, в которых можно будет схлопотать лучевуху на все неказенные деньги. Надеюсь, у обитателей мира, куда смылась летающая крепость, нет иммунитета к радиации, произнес я. Мы снабдили кобальтовой бомбой один из десантных самолетов, причем замаскировали саму бомбу в корпусе, чтобы даже теоретически нельзя было докопаться до нее сразу же. В корпусе же была спрятана автономная платформа, пользующаяся оптикой десантного корабля. Эта платформа должна была принять решение, когда инициировать заряд. Условиями было наличие крупного города или хотя бы существенного участка суши. Главное, чтобы не над морем. Над морем такое взрывать нет особого смысла. Это невозможно, ответил Захар. А даже если у них есть устойчивость к радиации, этой устойчивости точно нет у их агрикультурных растений и сельскохозяйственных животных. Флора и фауна умрет, а за ней умрет и цивилизация. Расчетная площадь поражения – 70 000 км². Если автономной платформе удалось инициировать подрыв в индустриальном узле планеты, то бомба должна была нанести непоправимый ущерб промышленности того мира. Возможно, тот мир уже не оправится после такого. Ну, посмотрим, вздохнул я. 24 июля 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Ты скоро уже? Спросила запыхавшаяся Карина. Я почти, тоже скоро, ответил я и усилил натиск. Я жарю ее на диване в гостиной. Решили мы посмотреть кино под пиццу и газировку, но, как всегда, не получилось. Зазвонил мой телефон. Блять, ускоряюсь еще сильнее. Карина начинает громко стонать, а затем я спускаю в нее. Она решила, что мы достаточно близки, чтобы возможная беременность не стала проблемой. Все-таки, ей бы к психиатру записаться, а то это точно нездорово, даже я даю себе в этом отчет. А ох, твою мать, слезаю я с нее. Фух, выдохнула Карина. Было круто. Отвечаю на вызов. Повелитель, срочные новости, сообщил Аллен Адам. Что там? Спросил я. Летающие крепости покинули этот мир. В голосе Адама было какое-то напряжение и сомнение. Это метафора или они реально покинули этот мир? Уточнил я. Были использованы порталы, повелитель, ответил Адам. Они ушли практически одновременно. Захар был прав, им потребовалось время, чтобы просто выработать хоть какое-то решение. Зато решение однозначное, эвакуироваться к хренам, скорее всего, после тщательной проверки крепости на предмет посторонних предметов. Это хорошая новость, произнес я. Но удвойте штаты постов наблюдения, маловероятно, но это может быть подготовкой к массированному вторжению. Конец связи. Я думаю, что в протекторате обосрались. Возможно, кто-то даже потерял сознание. Осознание необоримого могущества врага несет именно такие эффекты. Да, очевидно, что если не давать нам доступа к своим мирам, мы не сможем повторить ничего подобного, но все равно должно быть страшно. Что, все? Спросила Карина, подобравшая с пола свои кружевные трусики. Что значит все? Поинтересовался я. Ну, ты опять уходишь, и мы не увидимся еще пару недель, а то и месяцев, уточнила формулировку девушка. «Почему это?» – удивился я. «Все идет по плану, моего непосредственного участия не требуется, все, что должно было быть сделано, уже сделано. Значит, мы можем продолжать чилить?» – спросила Карина с недоверием. «Так и собирался», – улыбнулся я. «Давай, наконец-то, досмотрим фильм». Пока опять не началось, Карина бросила свои кружевные трусики на кресло, после чего села на диван и взяла пульт. «Ох, блин, Фива-Сити же скоро!» Вспомнила она и переключила телевизор с ДВД на телевещание. На первом канале шла реклама нового формата. Рекламировались женские духи с лотосом, магнолией и пионом, но теперь главной героиней рекламного ролика был не брутальный мужик со шрамами, а женщина, которая стоит перед зеркалом в роскошной ванной комнате и с видимым наслаждением брызгается рекламируемыми духами. Естественно, в кадре сразу же появляется мускулистый полуголый мужик с искусственными шрамами на теле, светящий мышцами и делающий волевое выражение мужественного лица. Мужественный мужик обнял женственную женщину со спины и с наслаждением понюхал ее шею, на миг позволив себе размякнуть и улыбнуться. Лучшие духи, ароматнейшие духи. Вдруг ворвался в ванную Александр Скирион, знакомый мне по рекламе шампуня Мерсина. Духи Рецентия – это аромат успеха, будь в авангарде, подчеркни свою главную силу – женственность. Все еще слишком топорно, слишком в лоб, но говорят, что Кирион, генератор идей для собственной рекламы, ставит новые рекорды продаж. Наконец, реклама закончилась, напоследок показав адреса фирменных магазинов, после чего началась трансляция очередной серии «Фива-Сити». Я еще не подсел на этот сериал, слишком свежа была в моей памяти вся всратость первых серий, но Карина его прямо обожает. «Ох, блять», — вздохнул я, наблюдая за происходящим на экране. Платформа-сценарист, переданная Лужко Захаром, могла качественно написать что угодно, под какого угодно зрителя, поэтому смехуёчки в сценарии специально адаптированы под местных жителей, затрагивают тематику быта, а также недавних событий. Платформа подключена к глобалнету, поэтому знает все, что попадает в сеть, шутки и приколы на самые актуальные темы, с дозированной соленостью, правда, довольно-таки тупые. «Что не так?» – недоуменно спросила Карина. «Ну, это же прикол уровня пятиклассников!» – воскликнул я. «Это самый тупой прикол о мамке, какой я только слышал». Дешевый аналог Джоуи сцепился в словесной перепалке с каким-то буяном в таверне, в ходе чего применил прикол о мамке. «Твоя мама такая толстая, что промышленник, шивший ей шапку, разорился и закрыл свой завод. Будто бы ты можешь лучше», — усмехнулась она. «Да легко», — ответил я на это. «Твоя мама такая толстая, что древние греки думали, якобы земля вращается вокруг нее». «МММ, слабовато», — покачала Карина головой. «Ладно», — кивнул я. «Твоя мама такая толстая, что когда она загорает на пляже, Гринпис пытается оттащить ее обратно в воду». Карина улыбнулась. «Или вот еще», — продолжил я. «Твоя мама такая толстая, что когда она плавала в море, конкистадоры объявили ее новой территорией испанской короны». «Ха-ха, это смешно», — рассмеялась она. «Ладно, аргумент принимается». Впрочем, чувство юмора у еще вчера средневековых обывателей как раз где-то на уровне пятиклассников, поэтому контент получает живейший отклик. Карина вон, пожила в этой среде, полноценно вжилась в социум, из-за чего воспринимает такого уровня приколы вполне нормально. А я пролежал до хрена времени в склепе, поэтому процесс вживания почти пропустил, и мне весь этот младший школьный юмор как-то не очень. Да блять, увидел я, что мой телефон вновь вибрирует. «Алло, повелитель», — заговорил Кодзима. «У нас инцидент с бомбардировщиком». «Что случилось?» Напрягся я. На Душанбинском аэродроме, во время учебно-тренировочного вылета, произошел отказ левого двигателя самолета «Демократ» с бортовым номером С-79, сообщил мне главнокомандующий ВВС ППР. На самолете были закреплены полновесные макеты бомб и ракет, поэтому пилот не смог выправить машину и врезался в бетонный ангар. Пилот и инструктор погибли. «Это печально», — произнес я. В ангаре, в тот момент, происходила загрузка боевых бомб и ракет на «Праведник» с бортовым номером А-117, продолжил Кодзима. Выбыло 29 немертвых, а также 14 платформ техников. Взлетно-посадочная полоса сильно повреждена, вылеты временно приостановлены. Если там взорвалось 20 с лишним тонн взрывчатки, то придется перестраивать целый участок полосы. «А вот это уже пиздец», — сказал я после паузы. «Причины установили, черный ящик не уцелел, но данные из диспетчерской говорят, что техника была исправна, ответил Кадзима. Подозреваю диверсию, передал дело генерал-лейтенанту Адаму. Усугубляй подготовку личного состава, приказал я. Как выяснится причины, на каждой летучке дрочи личный состав с доведением ценных сведений до самой тупой головы в комнате. Усиливай охрану и ПВО, удвоить караулы и перевести персонал всех аэродромов в состояние максимальной боевой готовности. Это же пиздец. А если вторжение? Уже начата расконсервация резервного аэродрома, ответил на это Кадзима. Боеготовность эскадрильи будет восстановлена в течение 3 часов. Свяжись с генерал-майором Сонмизом. Тебе нужно наладить четкое взаимодействие с военной полицией, дал я следующий приказ. Если диверсия, то это не будет лишним. Слушаюсь, повелитель, ответил Кадзима. Все, конец связи, завершил я вызов. Возможно, это просто роковой несчастный случай, но может и диверсия, перестраховаться надо на оба случая. Техническая часть подвести не могла. Платформы Захара всегда все проверяют и не пропускают неисправности. Я все еще остаюсь. Посмотрел я на Карину. Личного присутствия не требуется. Вот к чему я интуитивно стремился с самого первого дня моего становления правителем, к автоматизации. Выстроенная мною система способна решать проблемы самостоятельно, для чего я и завел всю эту прорву командиров и руководителей из живых и немертвых. Уже давно не нужно мчаться решать проблемы лично, я и сам не заметил, как пришел к этому. Чрезвычайные происшествия, конечно, до сих пор требуют от меня личных решений, но мелкие и средние происшествия разрешаются моим управленческим аппаратом. И это здорово. Я слегка пропустил, обратился я к Карине, глядя на экран телевизора. Что она сказала этому типу? 24 июля 2030 года, протекторат, планета Аштар. Савал с важным видом прошел через отворенные для него двустворчатые двери и степенно кивнул начальнику гвардии царского дома, очень старому коту Киозису. «Рад приветствовать тебя в зале домов», – произнес Киозис и почтительно склонил морду. Исторически недавно Киозис и не слышал ни о каком Савале, который был обычным котом из разорившегося благородного дома средней руки. Близких родственников у Савала не осталось, главой дома был его троюродный дядя, который не желал ничего знать о беспутном родственничке, влипающем в разного рода неприятности. «Оторванный ломоть», – так они меня называли, – с презрением подумал Савал. И кто теперь оторванный ломоть? После его триумфального возвращения на Аштар о нем не начали говорить. Ни о чем было говорить. Но вот Риван, заместитель начальника золотого приказа, узнал о возвращении Савала первым. Наверное, он очень обрадовался возвращению старого друга, раз так быстро примчался в виллу матери Савала с небольшим отрядом усмирителей. Мать, к легкому сожалению Савала, умерла несколько лет назад от переедания, поэтому вилла досталась его двоюродной тете, которая и видеть не желала нежданного родственника. Ему даже не предложили миску воды. Возможно, Савал отреагировал слишком бурно. Возможно, надо было действовать сдержаннее и не показывать новый вид магии всему Аштару. Впрочем, он ни о чем не жалел, в итоге все закончилось благополучно. Риван, искренне считающий, что Савал – это его личный котенок для битья, у которого просто нет никаких прав, совершил фатальную ошибку. Он нанес Савалу личное оскорбление, которое раньше, в прошлом, легко могло быть позорно проглочено. Но не в тот раз. Савал вызвал Ривана на магический поединок чести, до смерти, где Риван и умер от одного росчерка нового заклинания, секрета которого до сих пор никто не разгадал. Он выставил перед собой заслон Урима, неуязвимый для всех известных заклинаний, поэтому чувствовал себя в безопасности. Происходи эта дуэль чести раньше, Савалу бы пришлось взламывать щит, отражая при этом контратаки. Это отняло бы много сил и могло закончиться как угодно. Но заслон Урима имел одну неочевидную уязвимость, он никак не препятствовал проникновению света. Одна яркая вспышка и Риван, до этого махавший лапой зрительницам, сидящим на трибуне дуэльной арены, был ослеплен. Испуганно кричащий Риван начал отправлять в сторону Савала смертоносные заклинания, среди которых были и стрелы Элокса. Родовое заклинание благородного дома Ис, к коему и принадлежал Риван. Это мощное заклинание, очень мощное, но оно, к сожалению для Ривана, требует точного наведения. Материализовавшиеся стальные спицы, летящие на дистанцию до 500 метров со скоростью близкой к пуле, бессмысленно опадали на песок, поднимая пыль. Савал неспешно обошел Ривана, воюющего в неактуальную более сторону, после чего использовал фокусированный луч, который земляне называли лазером. Бедного Ривана разрезало на два неравных куска, после чего магический секундант засчитал победу Савалу и во всеуслышание объявил о разрешении личного конфликта, а также об отсутствии каких-либо претензий к победителю. Труп Ривана дымил загоревшейся шерстью, а под ним растекалась лужа крови. Савал, удовлетворенный результатом, покинул дуэльную арену и пошел в виллу матери. И вот после этого о нем заговорили. Первым заговорил Бодвил, начальник Ривана, то есть старший прокуратор Золотого приказа, по случайному совпадению, племянник начальника. Вместе с Риваном они досаждали Савалу, требуя свою долю с патента на молниеметы. Бодвил прислал Савалу гонца с щедрым, по его мнению, даром, накопителем на 50 тысяч единиц некроэнергии. Это был жест покорности, который Савал, разумеется, принял. «Ничтожество, охотно склоняющееся перед силой», — подумал он, презрительно фыркая. Когда все дела со старыми обидчиками были завершены, Савал пошел в царский банк, где в его личном хранилище скопилась огромная сумма, почти 1,5 тонны золота, в блестящих слитках. Все это были патентные отчисления, выплачиваемые Савалу от разумных, когда-то давно купивших неэксклюзивные лицензии на производство молниеметов 18 запатентованных видов. Сам принцип он запатентовать, к сожалению, не мог, поэтому постарался охватить патентом наиболее очевидные виды молниеметов, но эти ограничения уже успешно преодолены желающими навариться на чужих изобретениях. Иначе бы в личном хранилище Савала сейчас лежали десятки тонн золота. Но молниеметы – это ерунда. Он купил себе виллу на первое время, нанял слуг и купил рабов, после чего перевез Кирилла и его шлюх в этот мир, как и было обещано. Кирилл не знал, что может существовать на Аштаре только в виде раба или домашней зверушки. Сейчас он служит старшим рабом в его новом замке, построенном на утесе Бенис, живописное место из тех, которые нельзя купить за деньги. К счастью, Савал умел превращать деньги во влияние, а уже с влиянием можно купить все, что угодно. Он пожелал купить утес Бенис, с которого открывается отличный вид на столицу всего протектората, город Мириал. К сожалению, по соседству стоит еще 14 замков, но с этим ничего не поделать даже с таким влиянием. Вторжение или он нас уничтожит, кричал какой-то неизвестный кот, носящий на лапе механические часы, произведенные на фабрике Савала. Наоборот, мы можем спровоцировать его на новые удары, если атакуем, заорал в ответ Килот, однокашник Савала по академии. Если ему будет нечего терять, ты говоришь о ходячем мертвеце, парировал неизвестный кот. Ему и так нечего терять, эту тварь нужно срочно уничтожить. Массированное вторжение, со всеми летающими крепостями, только так мы можем обезопасить наш мир. Савал занял свое место на трибуне. Так уж получилось, что его троюродный дядя был вынужден отойти от дела и уступить ему место главы дома Мафтат. Немножко давления, много денег, Савал принял державу патриарха. С местом главы дома пришла и возможность заседать в совете благородных домов. И если раньше дом Мафтат считался середняком, особо не влияющим ни на что, то вот теперь он стремительно приближался к рангу великого дома, благодаря Савалу. Это Савал сделал, сам, своими руками. 2,5 сотни тонн золота, хранимые в царском банке, уже сами по себе обеспечивают весомое влияние, а ведь есть еще и многопромышленные заводы, выполняющие заказы сухопутной армии и небесного флота протектората. Альтернатив заводам Савала просто нет, свои секреты он бережет, поэтому царский дом вынужден покупать у него оружие и артефакты. Конкуренты нарождаются, кто-то вкладывает солидные деньги в создание альтернатив, но успехи незначительны. Деньги, сами по себе, ничего не решают, все решают знания. Чего они кричат, подумал Савал с раздражением. Килот, известный собакофил, всегда придерживался умеренной позиции, если можно не атаковать, то лучше не атаковать, а если можно не обороняться, то лучше не обороняться. Талантливейший маг воздуха, но очень странный кот. Тишины. Алиат, нынешний председатель совета, постучал по гонгу телекинетическими ударами. Требую тишины. Безумолку переговаривавшиеся главы благородных домов утихли. На повестку выставляется вопрос мира архидревних, заговорил кот Элиад. Гиерн, оратор великих домов, тебе слово. Тучный кот, внучатый племянник прошлого главы царского дома, неспешно прошел к кафедре и забрался на нее. Хочу начать с того, что я вместе со всеми обеспокоен тем, что случилось с Тышалашкой, заговорил он. Далее он пустился в тягучие и ничего в себе не несущие словесные плетения, что откровенно утомляло Савола. Как он и ожидал, Гиерон сказал много, но не сказал ничего. Бессодержательный монолог просто вымотал занятых котов, но с Гиераном ничего не поделать, он лично приближенный к царскому дому. Оставалось только терпеть. «Урудин, оратор домов», — объявил председатель. «Тебе слово. Этот, в отличие от спикера великих домов, избираемый». Савол в его выборе не участвовал, но Урудину осталось ораторствовать лишь 3 года, а потом будут новые внутренние выборы, которые Савол обязательно выиграет. Срок на посту оратора домов – это долго, но очень хорошо для приращения влияния на остальные благородные дома. А там, глядишь, Мафтат станет великим домом и Савол начнет кампанию по завоеванию места оратора великих домов. Урудин, в отличие от Гиерона, выражал мнение большинства благородных домов, надо решать проблему с личным силовым путем. Савол, к слову, относился к меньшинству. Его позиция, широко известная общественности, заключалась в оставлении мира 3 лун в покое. Лич не сможет взорвать ядерную бомбу в их мирах, если они сами не откроют ему путь в эти миры. Кириллу, ознакомленный с графикой самописцев, изображающий последствия взрыва в мире Кьяч, сказал, что это была атомная бомба, причем не простая, а, скорее всего, грязная. Как он объяснил, на Земле были только теории о таком оружии, но технически они могли сделать нечто подобное. По словам старшего раба, бомба была доставлена на Кьяч вместе с захваченной техникой, вероятно, на одном из высотных самолетов. Очень много места, как оказалось, для этого было не нужно. Бомба загрязнила весь город, который сейчас очень медленно угасает и умирает. Горожане бегут в соседние регионы, создают этим перемещением гуманитарную катастрофу, а также грозят голодом всему континенту. Личинки, которыми питалось население всего города, лишились пищи, так как растения умерли раньше всех, а без личинок будет голод. Алексей убил сотни тысяч сразу, а миллионы обрек на постепенную смерть. Как он стал таким? Спросил себя Савол. Раньше он пытался действовать согласно своему внутреннему пониманию справедливости. Возможно, это понимание справедливости ушло вместе с его жизнью. Он не мог не понимать, что делает, подумал Савол. Это хладнокровное и осознанное решение. С другой стороны, это они напали. Это они начали уничтожать города. Но это же лишь люди, внутренне возмутился Савол. Ах, точно, Алексей, человек, был человеком. Воспоминания его людские, он мыслит людскими категориями, смерть не могла отнять у него это. Как-то так сложилось, что Савол привык думать об Алексее как о личности, а не как о человеке. Слишком долго он с ним общался, проникся к нему некоторой симпатией и из-за этого забыл, что он был лишь человеком. Если его понимание верно, то выходит, что Алексей приравнял жизни людей к жизням граждан протектората. Возможно, это была месть за десятки миллионов погибших. А еще возможно, что Алексей мстил не за людей, а за безвозвратно потерянные ресурсы. Десятки миллионов людей – это десятки миллионов потенциальных немертвых. С точки зрения экономики, Алексей понес колоссальный ущерб, который будет устраняться очень и очень долго. И с этой точки зрения Савол понимал его гнев. Но как толкнуть совет к правильному решению? Задал он себе конструктивный вопрос. «Мне выгодно массированное вторжение, я заработаю на нем еще пару сотен тонн золота, а может и больше. Только вот если Алексей зашлет сюда хотя бы одну грязную бомбу, какой мне будет смысл от всего этого золота? Нужно было срочно вырабатывать решение». «Ниаль», — адресно обратился он к своему старому другу. «Чего хотел?» — спросил тот. «Приходи сегодня на ужин, нужно обсудить одну тему». Позвал его Савол. Подробности при личной встрече. Глава 27. Диктатура нездравого смысла. 27 июля 2030 года. Праведная республика. Г. Душанбе. Сижу на лавке перед дворцом и задумчиво курю. Протекторат бездействует. Я ждал, что они, в самое ближайшее время, начнут масштабное иномирное вторжение, в стиле Дня независимости с Уиллом Смитом. Но вместо громкого фестиваля планетарного масштаба мы получаем тишину. Они вообще никак себя не проявляют, будто отступились от идеи ворваться и порваться. Нет, я их понимаю, на той случайной для нас планете, где взорвалась кобальтовая бомба, сейчас пиздец. Причем он не на пороге, а уже бесцеремонно вошел прямо в дом, марать ковер в гостиной своими грязными сапогами. Если бы протекторат мог обрушить на меня что-то эквивалентное, я бы тоже обосрался. Блять, если бы у них было что-то эквивалентное, они бы давно уже пустили его в ход. Впрочем, они уже лучше, чем словами, рассказали мне, что у них нет ничего похожего. Заброска Виндиго и массированные обстрелы с летающих крепостей – это все, чем они располагают, это точно. Никаких тебе магической природы атомных бомб, никаких тебе ядерных триад, ничего. Сейчас протекторат переживает экзистенциальный кризис, вызванный отчетливым осознанием собственной уязвимости. Такое тяжело принять, когда у тебя были тысячелетия безраздельного правления над бесконечными горизонтами миров. «Привет», — подсел ко мне на лавку Сергей Стрельников. «Здоров», — кивнул я ему. «Какими судьбами в наших Палестинах?» «Поговорить хочу», — ответил он. «Просто поговорить или есть деловая тема», — уточнил я. «Стал бы я лететь в Душанбе ради простого разговора», — усмехнулся Сергей. «Ну, тогда выкладывай», — стряхнул я пепел в урну. «С Орлеаном все», — сообщил мне он. «Пришлось заключить контракт с наемниками, но все закончилось благополучно». «Зачем тебе нужны были наемники?» — заинтересовался я. «Наемники — это один из источников пополнения живой ауксилии. Все наемничьи банды, один, в радиусе 1500 километров вокруг Праведной Республики оповещены, что больше не надо тратить свою жизнь зря, ведь теперь можно вступить в ряды живой ауксилии. В живой ауксилии платят дохуя, берегут твою жизнь, лечат даже самые серьезные болезни, а коли уж ты случайно умрешь в ходе боя, то есть второй шанс стать могущественным мертвецом. Не все обитатели этого мира считают, что получить второй шанс – это плохо и вообще харам. Сомнительный второй шанс, но это тоже, своего рода, продолжение существования. Кто-то идет, чтобы поправить здоровье, за полный комплект здоровых зубов можно убивать, это все знают, а за искусственную конечность, мало в чем уступающую оригинальной, можно даже предавать. Вот и едут, ползут, идут к нам всякие ветераны бесчисленных и забытых войн, калеки и старики. Правда, поток уже почти закончился, потому что основная масса ветеранов уже обработана и взята на службу, но есть немобильные, которых приходится искать в городах и деревнях. Старичков мы восстанавливаем высокотехнологичной медициной от Захара, полноценного омоложения не получается, конечно же, это все те же старики, но зато устранение старческих болезней, восстановление суставов и нервной системы, повышение мышечного тонуса и вживление имплантов – позволяют получить ауксилария среднего качества. 10 лет службы, старичок, если переживет грядущую войну, возвращается домой, доживать свою старость. С учетом проведенного апгрейда, условный 70-летний старичок гарантированно проживет минимум лет до 100, но Захар обещает и побольше. Никакой тебе деменции, никаких больше старческих болезней, организм может умереть только от деградации чуть подлатанной захаровскими машинами центральной нервной системы. Захар мог бы полностью предотвратить у обрабатываемых стариков нейродегенерацию, но это не имеет особого смысла, зачем нам полчища вечных стариков с боевым опытом. Я мог бы применить на них ритуал условного бессмертия, который бы заморозил их возраст до прекращения действия магии, но резон этого не делать точно такой же. Так и так, мы получаем с этих старичков больше, чем они, полноценный солдат, замотивированный сражаться, благодарный нам, а также обучаемый. У стариков, если сравнивать их с немертвыми, способности к обучению гораздо выше, поэтому обучение все еще имеет смысл. Пусть 2 года из 10, но это солдат на 8 лет. А если учесть, что его плавно будут подводить к перспективе вечной жизни, ведь кадровым ауксилариям точно положено устранение нейродегенеративных последствий, то высока вероятность продления контракта. «Да там проблемы с герцогом возникли кое-какие», — произнес Сергей. «Король сказал мне, что не будет вмешиваться, а твоих ребят я привлекать не хотел, у Адама мне сказали, что прямое участие праведной армии нежелательно. Вот я и выкрутился с помощью наемников. Что именно произошло?» — уточнил я. «Герцогу не понравилось, что каждое предприятие в Орлеане принадлежит мне или работает на меня», — объяснил Стрельников. «Вот он и собрал свою гвардию, чтобы выкурить меня из города. Но я уже отлично видел, к чему все идет, и нанял отряд благородных мечей, который решил все вопросы с герцогом. Герцог изгнан, гвардия его расформирована, а я теперь официальный майордом городского совета. Благородные мечи – это одна из тех больших банд, которых не интересует щедрое предложение Праведной Республики. У них и так все хорошо, платят они даже чуть больше, чем живая ауксилия. Состав у них сплошь профессиональные наемники с именем и репутацией, Поэтому причин менять шило на мыло у них тупо нет. Полагаю, скоро все малые и средние банды наемников исчерпаются, а останутся только крупные игроки типа благородных мечей. Но им будет не сладко, ведь мы постепенно, методом ползучей экспансии, распространим свое влияние на все страны этой планеты. Они будут вынуждены либо расформироваться и пополнить ряды живой ауксилии, либо добровольно присоединиться к ней. Сразу же после этого городской совет, от лица Орлеана, подписал соглашение на ассоциацию с Праведной Республикой, продолжил Сергей. Уже объявлено начало подготовки выборов в городской совет, весной следующего года будет выбрано новое правительство. Это круто, что ты сумел перевыполнить план, улыбнулся я и подкурил от окурка новую сигарету. Так, постепенно, присоединим к нашей республике все земли франков. Средневековые города всегда имели какую-то степень независимости, поэтому герцог, правящий окрестными землями из своего замка, как правило, находящегося в черте города, никогда не имел абсолютной власти над городом. Торговцы и купцы Орлеана, открытые для перспектив, уже сами были не против поучаствовать в модернизации экономики города, поэтому герцога никто не поддержал, усмехнулся Сергей. Никакого тебе народного ополчения, никакой партизанской деятельности, все кончилось за несколько часов. Давай, проси, чего хотел, потребовал я. Мне нужно 850 тысяч душиндеров, заговорил Сергей. Нахрена тебе столько? Поинтересовался я недовольно. Вот это следующая тема, которую я и хотел бы с тобой обсудить. Ручной аллигатор вытащил из дипломата ноутбук. Пока я занимался поглощением бизнесов в Орлеане, у меня возникла одна интересная идея, которая позволит еще больше расширить влияние Праведной Республики на весь мир. Так поделись, что за идея? Предложил я ему. В чем ее суть? Туризм, ответил Сергей. Прежде, чем ты начнешь меня хуесосить, послушай, что я предлагаю. Дерзай, махнул я рукой. Я планирую построить сеть отелей разной звездности, с первой по пятую. Сергей открыл на ноутбуке презентацию. На это уйдет большая часть запрошенных денег, а остальное я планирую потратить на создание условий для туризма. Люди будут жить в отелях и, в рамках развлекательной программы, отправляться на экскурсии в живописные или исторические места. Переключаемые слайды демонстрировали сметы на различные типы отелей, а также те самые живописные или исторические места. «Серые земли?» – спросил я с сомнением. «Все слышали о них, но почти никто там не был», – заулыбался Сергей. «Сейчас они уже не так опасны, как раньше, поэтому я посчитал очень дельной идеей поставить там отель для экстремалов. Я отправил запрос Захару, он рассматривает возможность выращивания полностью подконтрольных клонов всяких чудовищ, обитающих в серых землях. Это практически контактный зоопарк. Какие-либо контакты с мозготрахами или химерами из древних времен – это последнее, чего может захотеть любой разумный. Ладно, хуй с ним, серые земли, это потом обсудим», – кивнул я. «Дальше что? Отель в северных землях», – продолжил Сергей, переключая слайд. «Постоянный холод, это есть, ничего не поделаешь, но зато какие виды. Вот тут мне понадобятся немертвые из бывших людоедов, чтобы имитировать образ быта северных народов, нужно, чтобы было достоверно. И людей жрать они тоже будут», усмехнулся я. «Нет, конечно же, нет», покачал головой Стрельников, после чего переключил слайд. «Ты посмотри только на эти фьорды. Да если бы не лютая холодина, я бы остался там жить. Вот на подобной скале я и планирую поставить отель «Императорский Север», где будет своя взлетно-посадочная полоса, а также инфраструктура для туризма. В планах есть даже аутентичный морской транспорт для туристов, когги и драккары. Хорошая идея, кивнул я, места мне нравятся. А вот идея отеля на берегу спокойного моря, переключил Сергей слайд. Сузиана, да, это решаемый вопрос, махнул я рукой с очередной сигаретой. Пляжи там есть, отличные места под строительство тоже, продолжил бизнесмен. Запланирован причальный городок, уходящий в море на 1,5 километра, такого еще нигде не было. На причальном городке поставим колесо обозрения, аттракционы. Я тут заметил, что аттракционы есть только в Фивах, и это большое упущение. Нам нужен свой Диснейленд, но это другой проект, на который тоже нужно выделение средств. И эти отели, а также парки аттракционов, как я понимаю, должны расположить туристов ко мне, уточнил я. Например, как лучший сервис, бесплатный перелет. А если государство будет покрывать большую часть стоимости, то и доступные цены для любой категории граждан, кроме совсем уж малоимущих, ответил на это Сергей и показал слайд с примерными ценами. А еще можно будет выдавать путевки как поощрение отличившихся, после того, что увидят и испытают там туристы, отношение к тебе будет строго положительным. Все в отелях будет соответствовать самым высоким стандартам отельного бизнеса, в персонале будут только не мертвые, персонал будет обученный, все для того, чтобы туристы испытали самые яркие впечатления. Все-все, можешь не рекламировать, будут тебе средства, решил я, но условие, при строительстве пользуйся услугами наших частников, поддержи отечественного строителя, так сказать. Понял, будем привлекать наших частников, с готовностью согласился Сергей. Ну и не забывай указывать в рекламе, что это результат работы правительства республики, конкретно праведного президента, усмехнулся я. Половину требуемой суммы я выделю из своего кармана. Провалишь проект, накажу. Не будет провала, уверенно заявил Сергей. У меня все тщательно спланировано. Эх, аэропорты придется ставить, произнес я со вздохом. 24 июля 2030 года, протекторат, планета Аштар. Савол с задумчивым видом восседал на своем позолоченном лежаке, отороченном мехом редкого полярного волка. Его обеденный зал был исполнен в стиле маддика, комбинацией классического стиля царского дома и земного. В подробности Савол не вникал, ему просто понравился этот стиль, который он и выбрал в качестве основного в его дворце. Колонны, высеченные из черного мрамора и украшенные золотым узором, будто взятые из старого дворца царского дома, были украшены схематичными кошачьими мордами, изготовленными из чистого золота. Золотые жаровни, стоящие на тумбах из черного мрамора, издавали запах тлеющих в них благовоний, повышающих аппетит. Панорамное окно из черного стекла пропускало самый минимум света, поэтому под потолком висели золотые люстры, испускающие свет из магических свеч. Общая площадь обеденного зала была 513 метров квадратных, поэтому архитектор предусмотрел двухуровневую систему отопления. У Савола достаточно денег, чтобы в подвале дворца круглосуточно трудилась смена кочегаров, поддерживающих работу системы котлов парового отопления. В целом, он был доволен дворцом, но всегда считал, что у царского дома дворцы лучше. «Что у тебя за разговор ко мне?» Ниал запрыгнул на лежак и сразу же подцепил когтем жареную рыбешку из блюда. Разговор о плане, как нам предотвратить вторжение в мир трех лун, Савол не стал тратить время на расшаркивание. Они слишком давно друг друга знают, чтобы устраивать какие-то никому не нужные ритуалы. Но нужно дождаться Агизис, добавил он. «Ао, это что-то экстраординарное», — удивился Ниал. «Если уж ты хочешь участия, Агизис, кто там говорит обо мне?» Вошла в обеденный покой кошка. «А, Ниал, ох, что это я? Если Савол что-то затевает, то можно быть уверенной, что в этом будет участвовать его старый дружок». Она ловко запрыгнула на лежак и тоже причастилась рыбешкой из отдельного блюда. «Да, присаживайся и угощайся», — усмехнулся Савол. «Зачем звал?» — поинтересовалась Агизис, с полным достоинством видом доживавшая рыбешку. «Я решил, что мне невыгодно, чтобы началось вторжение в мир трех лун», — начал Савол. «В официальном документообороте и в официальных речах этот мир называют исключительно миром архидревних, потому что в протекторате существуют еще четыре мира, имеющих по три луны, это не такая уж и редкость. Тебе?» — с недоверием переспросила Агизис. «Невыгодно, она трудится в приказе защиты, в подприказе внутренней защиты, поэтому уж она-то точно знает, насколько Савол обогатится на военных контрактах, если уж начнется вторжение. Армии протектората быстро начнет не хватать оружия и боеприпасов, поэтому она обратится к единственному коту, который способен перекрыть эту нехватку с лихвой. Савол, после пары лет войны, будет способен выкупать целые миры со всем их содержимым. Вот что сулило ему это вторжение». И Агизис недоумевала, почему эта пчела решила воевать против меда. «Мне невыгодна чрезмерная эскалация», — объяснил Савол. «Если Алексей разозлится, а масштабное вторжение точно его разозлит, он может отправить бомбу и к нам, это не вопрос возможности, но времени». «Если бы он мог», — заговорил Ниаль. «Я не хочу спорить о том, что он может, а чего не может», — поднял Савол лапу. «Я хочу обсудить с вами план, который пришел ко мне во время тяжких размышлений». В тот момент он свесил задницу над лотком, справляя большую и тяжелую нужду, возникшую вследствие переедания на званом ужине, поэтому размышления, действительно, были тяжкими. «Как ты мне говорила, у тебя есть сильное влияние на начальника своего приказа, Артеса, посмотрел он на Агизис. Насколько оно сильно, настолько, что я легко могу нагадить ему на стол, и он лишь поблагодарит меня, усмехнулась та. Несомненно, это было как-то связано с шантажом. Это хорошо, покивал Савл задумчиво. Ниалль, мне требуется твоя квалификация юриста. Раздел 5, пункт 4, подпункт 9 Благородного кодекса протектората. Постановка под вопрос легитимности председателя Совета Благородных Домов, кивнул Ниалль. Писал на эту тему академический итог третьего года, до сих пор очень хорошо помню. Пусть он сейчас ближе к армии, но прошлое так просто не забудешь. Его юридическая специализация очень хорошо помогла ему при продвижении по карьерной лестнице. А вот Савл выбрал историю протектората. Это был самый легкий предмет второй специализации, и это была большая стратегическая ошибка. А теперь раздел 2, пункт 14, подпункт 1, продолжил Савл. Об ораторском праве вето на решение совета, вспомнил Ниалль. Именно, загадочно улыбнулся Савл. Но ты же понимаешь все последствия, уточнил Ниалль. Ответственность за последовавший ущерб будет нести персонально наложивший вето оратор, это подпункт 10. Кто пойдет на такое? Гиерн, думаешь, я даю себе полный отчет о том, что будет, кивнул Савл. Но вето будет накладываться на такое решение, последствия которого никто не захочет оценивать. Раздел 8, пункт 264, подпункт 117, того же кодекса. Это же что-то о вотуме недоверия к, припомнил Ниалль. Но это же, АО, протянула впечатленная Агизис. Займите удобные позы и навострите уши, заулыбался Савл. Сейчас я расскажу вам, как мы будем склонять протекторат к извращенному совокуплению. Он не сомневался в этих разумных. Слишком давно знакомы, слишком много дел сделали вместе, слишком повязаны этими делами. Они не только внимательно выслушают его блестяще проработанный план, но еще и возьмутся за его исполнение. 28 июля 2030 года, протекторат, планета Аштар. Поэтому я считаю, что мы не должны рассматривать кандидатуру Кариола Змеебойца в качестве нового главнокомандующего экспедиционным корпусом армии протектората, вещал Килот. В такое трудное для нас время, львам не место во главе армии, нужен кто-то из оцелотов. Львы – это фракция, поддерживающая политику агрессивного расширения. Когда Савл служил обязательную службу на Диких Мирах, он мечтал, что когда добьется уважения дома и, если повезет, станет патриархом, то обязательно присоединиться к львам. Оцелоты – это фракция, поддерживающая умеренное расширение и фокусировку на внутренней политике. Но время службы прошло, он сильно поумнел, с него сошла юношеская дурь, поэтому он был склонен присоединиться к оцелотам. Увы, но получив патриархат, он предпочел не присоединяться ни к кому. Его звали обе фракции, Килот, лидер оцелотов, даже взывал к однокашничеству в академии, но Савл вежливо отказал. Зачем ему фракции, когда он сам себе фракция? Неприемлемо. Возмутился упомянутый кот военачальник Кариол. Политические взгляды кандидата не должны влиять на решение совета. Оба кота начали сверлить друг друга взглядами. В этот момент в зал заседаний вошел Савл, сопровождаемый Ниаллем и Агизис. Установилась тишина. Как ни в чем не бывало, Савл прошел к своему месту и дождался, пока Агизис сядет рядом, после чего сел сам. Этикет важен почти в любой ситуации, независимо от того, что ты скоро собираешься сделать. Ниалль прошел к своему месту, сел на него и кивнул Савлу. Мы вынуждены учитывать политические взгляды кандидата, потому что от этого зависит судьба протектората. Начал защищаться Килот. Вы продвигаете своего кандидата, заверещал Кариол Змеебойца. Недопустимо. Это очень старый кот, получивший прозвище в наследство от отца. Реального боевого опыта у него мало, весь он получен в схватках с людьми-дикарями, поэтому у него не было почти ничего, кроме яростного и нескрываемого желания вторгнуться в мир архидревних. Такой главнокомандующий точно приложит все усилия, чтобы навязать Совету Благородных Домов полномасштабное вторжение. Аргументы обеих сторон выслушаны, постучал председатель Алиат телекинетическими ударами по гонгу. Господа, голосуем. Первый вопрос на повестке. Принять ли кандидатуру Кариола Змеебойца в качестве главнокомандующего экспедиционного корпуса армии протектората? Сначала проголосовали патриархи обычных благородных домов. Савл нажал кнопку «Против». Затем проголосовали патриархи великих домов. Их голоса считаются за 4 голоса обычных домов, но их не так много, всего 338 великих домов против 1993 обычных домов. Раньше великих домов было существенно больше, поэтому их голоса были определяющими, а сейчас их совокупного объема голосов не хватит на перевес даже в случае предварительного сговора. Но предварительный сговор, в случае, когда речь идет о великих домах, это нечто фантастическое. На магическом зеркале над трибунами высветились результаты голосования. 52% патриархов проголосовало за кандидатуру Кариола Змеебойца, что сразу же вызвало ажиотаж в зале заседаний. Началась перебранка. Килот начал кричать что-то об ошибке при голосовании, а Кариол начал громко смеяться над ним. Внимание! Савал использовал артефакт усиления голоса. «Послушайте меня, собратья. Я пользуюсь правом, дарованным мне благородным кодексом протектората. Раздел 5, пункт 4, подпункт 9 благородного кодекса протектората позволяет мне, как патриарху дома, выставить на обсуждение вопрос легитимности председателя совета благородных домов. Да, это удар по царскому дому, ведь окончательное решение по оратору домов принимает патриарх царского дома. Отказано». После ошеломленной паузы среагировал Элиат, председатель совета. «Нет у тебя такого права. Раздел 5, пункт 4, подпункт 9 благородного кодекса протектората», — повторил Савал. «Чего нельзя сказать о патриархах, это того, что они плохо разбираются в юриспруденции. Весь смысл их жизни зиждется на законотворческой деятельности, через которую они и управляют этой межмировой державой. Это значит, что каждый из здесь присутствующих на высоком уровне владеет законодательными и подзаконными актами, поэтому озвученный Савалом пункт известен, в разной степени подробности, всем. То, что никто не может вспомнить недавние случаи его применения, не значит, что этот пункт кодекса недействительный. Протокол». Попытался выкрутиться все прекрасно понимающий председатель. «Ты не соблюдаешь протокол заседания. Я действую в полном соответствии с протоколом», — ответил на это Савал, внутренне усмехающийся. «Это экстраординарное заявление. Ах, ты», — негодующе заговорил Элиат, а затем нашел решение. «Перерыв. Объявляю перерыв. Законный способ, но бесполезный. Он не избавит совет благородных домов от уже сделанного заявления, но лишь оттянет неизбежное». Патриархи домов начали спешно покидать зал заседаний, чтобы живейше обсудить произошедшее, удобно расположившись в приватных палатах отдыха. «Что мы творим?» – спросил Ниаль, когда Савал закрыл за ними дверь палаты. «Все идет по плану», – спокойно ответил Савал. «Надо просто придерживаться условленного. Патриархи чрезмерно возбуждены», – произнесла Агизис. «Ты разорил пчелиный улей, Савал. Уже поздно отступать», — покачал головой тот. «В худшем случае меня отстранят от заседаний на пару лет, но даже тогда мы получим преференцию, уверенность патриархов в...» В дверь громко и требовательно постучали. «Откройте», — донесся из-за двери голос Элиата. «Это частное собрание», — ответил ему Савал. «Увидимся на заседании». «Ты не понимаешь, что творишь, Савал», — выкрикнул председатель совета. «Не веди себя, как несмышленый котенок». «Это было личное оскорбление?» — громко спросил Савал. «Нет», — поспешно ответил Элиат. «Я пытаюсь воззвать к гласу разума. Мне нужно поговорить с тобой, Савал. Встретимся на заседании», — отрезал тот. «Не отвлекайте меня, я занят». Традиционный час, выделяемый на перерыв, прошел в уточнении этапов плана. Другие патриархи, вероятно, вырабатывали мнение о произошедшем и искали максимально безопасные действия, чтобы, когда Савал раздавит царский дом, это не отразилось на их положении. Никто не хочет терять позиций, даже несмотря на то, что протекторат находится опасно близко к пропасти. Савал надеялся, что эту опасность видел не только он. «Надо усугублять», — произнес он, становясь перед дверью. «Назад дороги нет», — тревожно дернулся Ниаль. «Интересно, как они на все это отреагируют», — усмехнулась Агизис. «И не подведет ли нас оратор великих домов?» Савал отворил дверь телекинезом и уверенно зашагал по коридору. Зал заседаний ждет, а зал заседаний напоминал какой-то бедлам. Все ругались, где-то даже вмешалась царская гвардия, самые возбужденные норовили подраться. «Тишину», — потребовал председатель. «Заседание объявляется открытым». Патриархи замолкли и расселись на своих местах. Практически все поглядывали на Савала, главного возмутителя спокойствия, а некоторые смотрели на Ниаля. Ниаль, вообще-то, из военных, причем приближенный к главному штабу армии протектората, поэтому кто-то мог подумать, что все происходит при участии военных. Да, армия протектората, когда-то давно, почти полностью самоустранилась от политики, отдав ее царскому дому и совету благородных домов, но только почти полностью. Заявление. Встал со своего места Кореол Змеебойца. Он опередил следующую реплику председателя, поэтому тот закрыл рот. Пользуясь правом, дарованным мне благородным кодексом протектората, я формулирую требования к царскому дому, выкрикнул новоиспеченный главнокомандующий экспедиционного корпуса. Требую инициировать переизбрание всех ораторов, требую дать представителю армии протектората место наблюдателя при совете, с правом вето, а также требую начать вторжение в мир архидревних. Это единое требование. Этого точно не было в планах Савала. Очень обеспокоенный Ниалли посмотрел на него вопросительно. Но Савалу было нечего ответить, хотя решать надо прямо сейчас. Он не учел, что у военных могут быть свои планы на это заседание. Впрочем, как у всех остальных патриархов, Савал тут не один. Времени, чтобы проанализировать требования главнокомандующего Кореола, не было, хотя даже при поверхностном взгляде видно, что он хочет упрочнить положение армии при Совете, для чего его, собственно, и продвигали. Только вот звучало все это излишне дерзко. «Надо действовать», — подумал он, — «иначе все будет тщетно». Все патриархи изумленно пялились на Кореола Змеебойцу, а Савал решался. Похоже на затишье перед бурей. Времени нет, он не успевал полноценно оценить последствия, внутри нарастала паника, но он сумел взять себя в лапы и принял решение. «Заявление», — воскликнул он, действуя согласно уже основательно разрушенному плану, «выдвигаю вотум недоверия императорскому дому, требую учреждения особого приказа по временному чрезвычайному управлению мирами протектората. В качестве назначенного главы особого приказа выдвигаю кандидатуру Ниалля из дома Фултиар». И вот теперь началось настоящее затишье перед бурей. Патриархи, которым казалось, что они уже не смогут удивиться, были удивлены еще сильнее. А вот когда до них дошел смысл сказанного Савалом, они начали возбужденно вопить и яростно визжать. «Накладывай вето!» — крикнул председатель Алиат, обращаясь к Гиерну. «На что?» — вопросил паникующий оратор великих домов. Вопрос озадачил председателя, а также Савала. И только сейчас он понял, что натворил. «Гиерн может наложить только одно вето. Собачья судьба!» — прошептал Савал. «Я», — заговорил оратор великих домов, — «я налагаю свое вето на...» Он был растерян, не знал, что делать, мысли лихорадочно метались по его не очень-то наполненной смыслом голове. «Я налагаю свое вето на заявление главнокомандующего Кореола Змеебойцы», — принял решение оратор Гиерн. «Сучья, блядь», — обреченно подумал Савал. Примечание. 1. Банда от нем. Das Band, лента, которая от лат, бандум, знамя или прапор, тут имеется в виду отряд наемников, а не организованная преступная группировка из наших реалий. Есть версия, что название начали применять клан с кнехтом, которые не знали национальности и легко могли воевать в одном и том же конфликте, но на противоположных сторонах. Экипировка и вооружение у них были практически одинаковыми, поэтому они придумали цветовую идентификацию, вязали на себя ленты цвета отряда, что позволяло без зазрения совести пиздить ланскнехтов с неправильными цветами. Вот этот банд, с немецкого «лента», в том же значении перешло в русский «банд», стал названием отрядов ланскнехтов. Ввиду того, что они не церемонились с местными на чужих территориях, а они наемники, для них все территории, хе-хе, чужие, банда стала именем нарицательным для обозначения грабителей и убийц, объединенных общей целью, грабежом и убийствами. Только вот есть один нюанс, ланскнехты не были первыми, чьи отряды назывались бандами. В византийской армии было понятие «бандон», происходящее от того же латинского «бандум», применявшееся для обозначения как знамени, так и отряда, ходящего под этим знаменем. Только вот ромеи вели себя прилично, поэтому до появления банд ланскнехтов их «бандон» не нес какой-то негативной коннотации. Глава 28. Нулевая терпимость. 29 июля 2030 года. Праведная республика. Г. Душанбе. «Неплохо, неплохо», — произнес я, глядя на красивое поле, изображенное на картине. «В гостиную ее. Повесить на свободное место над диваном. Слушаюсь», — кивнул дворецкий. «А вот следующее. Служащие моего дворца занесли следующую картину. На ней изображался я, еще живой, стоящий на берегу реки и задумчиво глядящий в сторону фив, узнаваемых по трем небоскребам, торчащим из-за грандиозной крепостной стены. Одет я в свою повседневную одежду, будет напоминать мне времена, когда я не был таким официальным. «Эй, я такую еще не видел», — воскликнул я. «В мой кабинет ее, повесить вместо тощей девицы». «Тощая девица» — это мое название картины неизвестного художника, на которой изображена барабанная дробь «Тощая девица», одетая в белое платье. Эта девица стояла на валуне, лежащем посреди высокой травы, а вокруг этого валуна крутились волки. Руки ее слегка разведены, будто бы в жесте примирения с судьбой, но вот бледное лицо не выражало абсолютно ничего, как оно обычно и бывает у разумных мертвецов. Мне понравилось то, что художник как-то сумел передать точное отображение того, как должна выглядеть немертвая. Меня эта картина когда-то зацепила, но теперь я нашел лучший вариант. «Тощую девицу в обеденный зал на первом этаже», — распорядился я. «Есть еще что-то?» «Да, повелитель», — ответил дворецкий. «Подарок от короля Людовика VI». В гостиную была занесена большая картина, изображающая батальную сцену. Живая Ауксилия билась против минотавров, изображался момент, в котором отделение ауксилариев расстреливало из автоматов минотавра, заколовшего штыком мушкета их командира, какого-то младшего сержанта. Тут сразу видно, что рисовал мастер. Детали переданы максимально достоверно, соразмерно, без излишеств и отсебятины. Вероятно, вдохновлялся художник документальным фильмом о той битве. Картина передавала атмосферу ужаса войны. На лицах изображенных ауксилариев была смесь ужаса и ярости. На фоне стояла сгоревшая БМП-3, правый борт которой был забрызган кровью, вокруг трупы, под ногами действующих лиц выжженная земля, покрытая гильзами, а также воронки от разрывов мелкокалиберных снарядов. Впечатляет. Эту в конференц-зал, решил я, автора найти, заплатить ему от моего имени 1000 душиндеров за блестящую работу. Достаю зазвеневший телефон и вижу сообщение. «Все, мне пора на совещание», — произнес я. «Остальные картины расставь в галерее, когда будет время, я выберу понравившиеся». «Слушаюсь», — поклонился дворецкий. «Катрин, Грейс, Кейт», — позвал я телохранительниц. «Снаряжайтесь». «Мы едем в министерство. Недавно появились слухи о садхах. Эти ублюдки, которые пытались убрать меня мощным заклинанием, никак не желают оставлять попыток. Человека, похожего на садха, видели в Сузах 2 недели назад, но летучий отряд на конвертопланах, высланный через минуту после сообщения, никого там не нашел. Камнин встревожился и уже подумывал начинать мобилизацию, но все разрулилось одним сообщением. Член религиозной ультрарадикальной секты был обнаружен так близко к Душанбе, а я продолжил ездить на легком электрокаре. Нет, конечно же, теперь я перемещаюсь по городу на БМП, созданном на базе платформы «Бумеранг». Захар поленился разрабатывать что-то с нуля, поэтому нашел нечто подходящее в уже готовых проектах. Ему только и оставалось, что поставить двигатель мощностью 1450 лошадиных сил, а также исполнить все компоненты из сплавов бронзы, алюминия и вольфрама. Уже мои ребята превратили десантный отсек в шик из коровьей кожи и слоновьей кости, с комфортными креслами, а также выдвижными столиками. У меня тут даже холодильник есть. Открываю холодильник и вытаскиваю из него бутылку пива. Встроенная в подлокотник открывашка могла бы помочь мне открыть ее, но не нуждаюсь, срываю крышку движением пальцев. Катрин сидела за рулем, Грейс на месте командира, а Кейт заняла место наводчика. Все эти места расположены в отдельной бронекапсуле, потому что башня необитаемая, с дистанционным управлением, приборы наблюдения цифровые, а место водителя расположено за двигателем, после которого сразу же идет бронекапсула. В оригинальной конструкции платформы «Бумеранг» никакой бронекапсулы нет, но Захар добавил, так как счел, что дополнительная защита экипажа не повредит. Дополнительно, на броне оборудовано одно посадочное место для индивидуальной экзоскелетной брони. Весит эта броня 1500 тонн и предназначена она специально для Кейт. Если нападение на праведного президента будет прямо очень серьезным, Кейт залезет в свою экзоскелетную броню и, по факту, превратится во вторую БМП, ходящую на двух ногах и вооруженную 30-миллиметрового калибра автоматической пушкой. По умолчанию на этой пушке установлен барабан с бронебойными оперенными подкалиберными снарядами, пробивающими не менее 135 мм гомогенной стали на дистанции до 300 метров. Я хотел бы 3 таких экзоскелета на одной БМП, но вмешались ограничения по весу. Еще 3 тонны нагрузки снизит надежность подвески до неприемлемых значений. Спокойно доезжаем до небоскреба министерств, где нас уже ждет взвод немертвых, оснащенных пассивными экзоскелетами, позволяющими им носить 125-килограммовую композитную броню, способную защитить от пары попаданий бронебойными снарядами из 20-миллиметрового орудия. Эта модель индивидуальной брони обсуждается в качестве основной для живой ауксилии. Правда, есть два аргумента против – дороговизна и нерациональность. Дороговизна – это ладно, это решаемо, а вот нерациональность – это уже проблема посерьезнее. Каждый пассивный экзоскелет увеличивает объем ауксилария на 30%, а это значит, что нам нужно увеличивать размеры БМП, БТР, десантных самолетов и вертолетов, что влетит в солидную копейку и время. Захар вообще предлагает не тратить время и силы на пассивные экзоскелеты, а произвести ограниченную серию активных экзоскелетных бронеплатформ, схожих по конструкции с той, что использует Кейт, после чего включить их в организационную структуру как отдельный вид бронетехники. Таким образом мы получим более мобильный вариант орудия поддержки, способного выступать в качестве бронетехники.